Глава 7. Аминет. Проходит еще неделя. Моя жизнь в доме Светланы обретает подобие ритма. Утром завтрак, помощь по хозяйству, днем шитье, вечерами тихие разговоры за чаем. Иногда приходят ее подруги, забирают готовые заказы, обсуждаем новые. Я стала местной достопримечательностью. «Наша золоторучка», — называют меня они. И в длинном прозвище нет насмешки, только искреннее восхищение. Чем больше заказов выполняю, тем острее чувствую, что засиделась. Не могу вечно ютиться в Светиной времянке. Стыдно постоянно занимать кухню тканями и нитками. Замечаю, как Сергей порой косо смотрит на разложенное по всему дому шитье, хотя ничего не говорит. Они хорошие, терпеливые люди, но я становлюсь обузой, гостьей, которая нарушает их привычный уклад. Однажды вечером, пересчитывая выручку, уже не 4, а целых 20 000 рублей, ловлю на себе взгляд Светланы. В серых глазах не только радость за меня, но и легкая тревога. Она смотрит на заляпанный клеем и нитками кухонный стол, на коробке с тканью в углу гостиной. «Ничего», — говорит, следуя за моим взглядом, — «места много». Но я понимаю, много не значит бесконечно. Не могу вечно прятаться за ее широкой спиной. Эта мысль гложет меня всю ночь. Ворочаюсь на узкой кровати, прислушиваясь к ночным звукам станицы. Тишина здесь оглушающая. В ней так громко звучат голоса в голове. Голос отца. «Опозорила». Голос дочери — не позорь нас. Голос сына — недалекая. И голос Накара — ничего ты без меня не стоишь, ничего не получишь. Слова отзываются эхом от стенок души. Он прав. По закону я могу претендовать на половину нашего общего имущества. Но зная Накара, он будет тянуть с разводом годами, прятать активы, запугивать судей. Сделает все, чтобы я не получила ни копейки, ожидая, что вернусь к нему на коленях, нищая и униженная. Он не знает, что у меня уже кое-что есть. Тайные сбережения. Все годы я откладывала с той небольшой суммы, что он выдавал мне на мелочи. Я покупала подарки детям, что-то себе, а сдачу прятала в конверт. Это не кража, а инстинкт выживания. Крошечная финансовая подушка безопасности, о которой не знал никто. В сумме набралось 300 000 рублей. Для жены олигарха — смехотворная сумма. Для женщины, начинающей жизнь с нуля, — целое состояние. Но 300 000 мало. Аренда помещения, покупка нескольких хороших машинок, ткани, наполнитель, фурнитура — на это нужны совсем другие деньги. Взгляд падает на ключи от машины, лежащие на тумбочке. Большой тяжелый брелок с логотипом дорогого немецкого внедорожника. Подарок Накара на мое 38-летие. «Чтоб ездила на автомобиле, соответствующем моему положению», — сказал он тогда. «Я водила эту машину с опаской. Слишком большая, слишком заметная. Она стала не частью меня, а еще одним атрибутом статуса моего мужа. Его меткой». Мысль приходит внезапно, и от нее перехватывает дыхание. Продать ее. Продать символ его власти, его контроля надо мной. Обменять на свободу, на возможность начать свое дело, на независимость. Сердце начинает колотиться чаще. Это безумие! Накар придет в ярость, он посчитает это воровством. Муж. Осекаю собственное нытье. Он не сможет сделать большего, что уже натворил, и продолжает делать. Я бросила ему вызов, сказала нет. Что для него может быть хуже? Утром за кофе говорю Светлане о своем решении. Она замирает с кружкой в руках. «Уверена. Машина новая, дорогая. Ты на ней...» «Я на ней ездила по желанию мужа», — перебиваю я. «Она никогда не была моей, как и все остальное. Хочу что-то свое, пусть маленькое, старенькое, но свое». Нахожу в интернете сайты по продаже подержанных автомобилей. Фотографирую машину со всех сторон. Пальцы дрожат, когда выкладываю объявление. Продается в связи с ненадобностью. Какая огромная горькая правда в этих словах. Звонки посыпались в тот же день. Мужские голоса, уверенные, дотошные, сбивающие цену. Я научилась парировать, договариваться о встречах. Светлана или Сергей ездили со мной, показывали машину, пока я молча стояла в стороне, чувствуя себя предательницей. Но предательницей чего? Той жизни, что сама меня предала. Наконец находится покупатель. Молодой парень, сын местного предпринимателя. Он осматривает внедорожник с видом знатока, долго торгуется, но в итоге соглашается на мою цену. Мы едем в банк. Он переводит деньги. Огромная сумма падает на мою карту. Не на ту, что привязана к счету Накара, а на мою личную, которую я открыла тайком, на всякий случай. Выхожу из банка окрыленной. Парень уезжает на моем, нет, уже на своем блестящем внедорожнике. Гудит мне на прощание и исчезает за поворотом. Остаюсь стоять на обочине. В руках сумочка с документами и той самой картой. Тело легкое, плечи приподняты, будто от меня отцепили гирю, что тянуло на дно. Нет больше металлического монстра, постоянного напоминания о властном муже. Я обменяла символ рабства на билет в свободную жизнь. Поднимаю голову и смотрю на небо. Оно невероятно синее, высокое. Делаю глубокий вдох. Воздух сладко пахнет свободой, с нотками страха и неизвестности. Но это мой страх, моя неизвестность. Достаю смартфон, открываю браузер, просматриваю варианты аренды помещений в моем городе. Потом подержанные промышленные швейные машинки. Потом оптовые базы тканей. Я больше не гостья, не беглянка, не брошенная жена. Я Аминет. И начинаю свой бизнес, свой путь. Побег из прошлого, наконец-то обретающего черты реального будущего.